ногами кружится листва. За окном все меньше света, первый снег в ладонях тает, засыпает серые дома. Что-то ярко светит в облаках, может, это ангел машет мне. Твое сердце у меня в руках, жарится на медленном огне. За спиной маячит лето, впереди зима встречает, под ногами кружится листва. Лето, впереди зима встречает, под ногами кружится листва. За окном все меньше света, первый снег в ладонь.